и я его взял. Я начал пользоваться этими сверхчувствительными презервативами, говорил Эймон, выходя на крошечную сцену крадущимися шагами. Эти презервативы — отличная штука. Знаете, каково их действие? После секса, когда вы уже уснули, сверхчувствительный презерватив будет ласкать вашу партнершу, говоря с ней о ее чувствах. А на следующий день этот же презерватив пошлет ей цветы. И никогда не забудет позвонить. Взрыв хохота в зрительном зале кое-где с подвыванием. У живой аудитории не бывает такой быстрой реакции, как у зрителей в телестудии. Сейчас здесь оказались несколько понтеров, которые пришли специально, чтобы ради развлечения подразнить бедного простака на сцене. Им не сиделось спокойно в прокуренной темноте зала. «Кокаинчику не найдется, Эйман!» «Но нет, я больше этим не занимаюсь», — мягко отозвался Эймон. «Врач прописал мне от этого свечи. Я сказал ему, что они не действуют». А он спросил, «Вы регулярно ими пользуетесь?» Я ответил, «Конечно». «А вы думали, доктор, что я запихиваю их себе в задницу?» Опять смех и свист. «Так вот, чувствительные презервативы. Говорят, что заниматься сексом с презервативом — это все равно, что мыться под душем в плаще. Я так не считаю. При всех этих новых болезнях, если не надеваешь презерватив во время секса, то это все равно, что принимать ванну, положив в воду оголенный электропровод». Смех, язвительные и оскорбительные выкрики. «Ты неудачник, Эймон! С тобой покончено! Убирайся в свою наркобольницу! Крупье! Это фишка фальшивая!» «Итак, презервативы!» — последовало покашивание в духе Вуди Аллена. «В наше время можно купить презервативы для любой национальности. Итальянцы могут приобрести упаковку из 6 штук. Это значит по одному с понедельника по субботу, а в воскресенье выходной. Для французов пачка из 8 штук. Соответственно, по одному на каждый день недели плюс 2 на воскресенье. Для британцев выпускаются специальные упаковки по 12 штук. Пауза. Он всегда хорошо выдерживал паузу. По одной на январь, февраль, март. Злой, прокуренный и охрипший от злости голос из заднего ряда. «Кончай, Эймон Фиш! Твои 15 минут истекли!» «Моим родителям не нужно было думать о презервативах. Получили меня достаточно. Нет, им об этом заботиться было не надо. Не то чтобы их сексуальная жизнь была такой уж счастливой. Однажды ночью я услышал, как они разговаривали за стеной. Пытались заняться сексом, но у них ничего не получилось. Мама сказала, в чем дело? Неужели ты не можешь подумать о ком-нибудь еще?» «Не смешно!» — прокричал кто-то в зале. «Но это уже совершенно другая история», — закончил Эймон. Мы жили в большом городе, но мир тесен. Рано или поздно нас должны были увидеть вместе. Естественно, мы старались избегать опасных районов северного или центрального Лондона, этой, на удивление, обширной части города, где была вероятность столкнуться с Сид или напороться на Джину. Но, в конце концов, нас должны были обнаружить. Я был в этом уверен. И когда это все-таки случилось, то все произошло гораздо хуже, чем я себе воображал. Это оказалась не моя жена и даже не бывшая жена, а некто из дальних закоулков моей жизни. Он заметил меня, когда входил в клуб, и тут же все понял».